Глава 16. Вместе поодиночке. При встрече с противником во второй раз Гривар не должен принимать в расчет исход первого поединка. Сосредоточенность на прошлом поражении только помешает найти новый путь к победе. Раздел 6. 73-я заповедь Кодекса боя. Сега стоял напротив Навора Малинский. Он помнил, как впервые, придя в лицей, смотрел на учеников шестого уровня снизу вверх. Они казались ему богами. Взрослые гривары, почти 10 лет тренировавшиеся в лучшей боевой школе страны и готовые пройти посвящение в рыцари. Драконыши таращились на старшекурсников в красной второй коже, ловили каждое брошенное слово, копировали каждый прием. Но сейчас, глядя через круг на Навора, Сега видел просто еще одного противника. Еще одного гривара, у которого есть уязвимые места. Еще одно тело, которому можно ломать кости и пережимать артерии. Они стояли в ауралитовом круге, однако Сега не чувствовал притяжения толпы, создаваемого кружащимися синими спектралами. Зрителей собралось больше, чем он когда-либо видел. Этих поединков он вместе со своей командой дожидался в сторонке, наблюдая, как места на трибуне заполняются учениками и преподавателями. Как и приказал Каллен Олбрайт, по каналам транслировались предварительно записанные выступления членов команды с осуждением потока. Сега поежился, глядя на себя самого, произносящего лживую пропаганду правления. Хотя он и ненавидел Сайлоса за все, что тот сделал, проблема потока не была его проблемой. Сега не поддерживал ни восставших, ни существующую систему. Он хотел, чтобы его оставили в покое, чтобы ни та, ни другая сторона не использовали его в своих целях. Он хотел быть со своими друзьями, с единственной настоящей семьей, которую имел в этом мире. Сега бросил взгляд в сторону соседнего круга, где Сол сражалась с переведенным из Десави долговязым лицеистом по имени Марок Тимит. Он верил, что Сол сумеет постоять за себя, и все же ничего не мог поделать с поселившимся в нем беспокойством, скрепнущим желанием защитить Салару Халберт. В круге по другую сторону от него Коленки стоял против крепыша Мирканианца из прошлогодней группы северян, решившего остаться и пройти испытание на посвящение в рыцари. Перехватив взгляд Сяга, Коленки кивнул. Они знали друг друга давно, с тех пор, когда вместе тренировались в подземье. Здесь им противостояли лучшие учащиеся лицея. У Сега потеплело в груди, когда он увидел остальных драконышей. Дозер, Абель и Брин изо всех сил поддерживали вошедших в круг товарищей. Но вор ударил себя в грудь и зарычал. «Не думай, что я верю в то дерьмо, которое нам показывают. Я знаю, кто ты, и заставлю тебя заплатить за все!» Сега посмотрел на парня в красном, но вор понятия не имел, с кем имеет дело. За спиной противника сверкнула алая молния. Сега моргнул и увидел черное небо и замерзшую воду. Над головой прогремел гром, и он почувствовал на языке сернистый вкус воздуха. Он стоял посреди знакомого пустынного пейзажа, который видел каждый раз, когда спускался в катакомбы и входил в ониксовый круг. За последний месяц это место стало для него почти таким же родным, как и лицей. Он по-прежнему видел перед собой Навора, но при этом видел и стражи. Из пустоты выползли и потянули Сега к себе щупальца черного света. Прозвенел гонг. Сега потряс головой, пытаясь развеять иллюзию и вернуться в зал лицея. «Только не сейчас», — пробормотал он. Сега знал, что произойдет, если он позволит тьме поглотить его, если позволить себе сбежать туда. Он глубоко вздохнул и уперся ногами в мягкий брезент, прислушиваясь к приветственным крикам зрителей. Навор остановился на полушаге, озадаченный странным поведением противника, но уже в следующее мгновение развернулся и нанес сайд-кик. Сега отклонился, поднял руки, блокируя последовавший за этим свич-кик, и ответил, отправив Навора на брезент. Шестикурсник вскочил и, взревяв, снова двинулся вперед. «Обманный хай-джеб! Шот в ногу!» Сега был готов и контратаковал коленом. Но вор отшатнулся, но устоял. Боец в красном не сдавался и провел серию страйков, от которых Сега увернулся. Уйдя от раундхауса, он пошел вперед и провел внутреннюю подсечку. Выпад застал Навора врасплох, и он снова оказался на брезенте. Тем не менее, заваливаясь, опытный шестикурсник поймал противника за локоть, что грозило выходом за спину. Сега быстро вырвал руку, чтобы не попасть в ловушку, и Навор снова поднялся. Не дав Сега ни секундной передышки, боец в красном резко пошел на сближение. Лоу-кик в голень, хлесткий правый в корпус. Сега успел отвернуть подбородок, но мощный панч раскроил ему губу. «Возвращайся туда, откуда пришел, предатель!» — бросил Навор. «Тебе здесь не рады!» «Возвращайся туда, откуда пришел!» Сега моргнул, и перед ним снова предстал страж на фоне темного острова. Багровая молния сверкнула в небе, и пляж с черным песком содрогнулся от громовых раскатов. Сега ощутил вкус крови во рту и, зарычав, бросился на стража. Он знал, что должен наступать, иначе эта тварь уничтожит его. Так было всегда. Осыпав врага градом ударов, Сега ожидал, что страж с легкостью парирует их, но, к его удивлению, кросс прорвал защиту и угодил в лицо. Он снова моргнул. Но вор лежал на брезенте, из разбитого носа текла кровь. Губы Сега растянулись в улыбке. Это максимум того, что может предложить лицей. Шестой уровень, парень на пороге вступления в лучший боевой отряд в мире и такая медлительность. Его захлестнуло презрение к противнику. Он махнул рукой, давая Навору возможность встать, и тот поднялся на дрожащие колени. Пропитанные жалочью слова сами сорвались с его губ. «Ты не имеешь права быть здесь! Тебе не место в одном круге со мной!» Покраснев от злости так, что лицо сделалось одного цвета, со второй кожей Навор снова пошел вперед. Двигаясь по кругу, он атаковал, не идя на сближение, используя преимущества, которые давали более длинные руки и ноги. Но в данном случае это преимущество не имело значения. Как и техника, которую шестикурсник оттачивал на протяжении всех лет учебы. Наблюдая за противником, Сега видел, как вяло, словно преодолевая какую-то вязкость, в воздухе он двигается. Обманный маневр, поворот бедра, шаффл. Сега угадывал все заранее. Он играл с Навором, позволяя ему расходовать силы в непрерывных атаках. Имея достаточно возможностей для контратаки, Сега не использовал их. Он хотел унизить Навора, показать всем, что этому увольню не место в одном круге с ним. Шумно отдуваясь, Навор попытался загнать противника в угол. Но не хватало быстроты. Сега улыбнулся, видя, как разочарование Навора постепенно перерастает в страх. Похоже, тот понял, наконец, насколько безнадежны его усилия. Понял, что стал добычей, грызуном, которого вот-вот порвет кружащий хищник. Сега наслаждался чужим страхом, подпитывал им себя. Он не только покончит с Навором одним ударом, он покончит с ним навсегда. Он покажет зрителям, что такое настоящая сила и чья рука способна нести смерть. Но вор снова сократил дистанцию, не понимая, что движется навстречу гибели. Сега увернулся от кросса и, быстро шагнув вперед, выбросил руку и схватил Навора за горло. Их взгляды встретились. Сега поднял ногу по высокой дуге и мощным ударом свалил противника на брезент. Осото Гари. Продолжая сжимать горло, он придавил Навора к полу, протолкнул колено к животу и поднял свободную руку, чтобы завершить начатое. На него смотрело лицо стража, пустое и насмешливое. Столько раз эта тварь разрывала его на куски, и вот теперь пришло время для мести. Удар в лицо. Еще удар. Он ощутил приятный хруст под кулаком, теперь локтем. Тварь под ним застонала. Сега приподнялся для следующего удара. Краем глаза он уловил движение. В соседнем круге Сол отвечала противнику ударом на удар, пританцовывая, держа дистанцию. Ее длинная коса летала из стороны в сторону, и все это напоминало танец, в котором соединились жестокость и красота. Он посмотрел вниз и снова увидел под собой Навора. Лицо шестикурсника превратилось в кровавую маску. Занесенная для удара рука дрогнула. Тьма навалилась, как пламя пожара на запертую дверь, но Сега удержал руку. Он не мог допустить, чтобы Сол снова увидел его таким, как в тот далекий день, когда он едва не убил Гриффина Тергуда. Он помнил, как девушка смотрела на него, шокированная, безжалостной и бессмысленной расправой. Он не может допустить, чтобы смерть Мюрре оказалась напрасной. Он станет таким же, как Сайлос, если позволит тьме завладеть им. Сега глубоко вдохнул и выдохнул. И черный свет исчез, вернувшись в ту безнадежную пустоту, которая, как знал Сега, была и снаружи, и внутри. И тотчас энергия сменилась глубокой усталостью, копившейся весь последний месяц, когда он занимался в Ониксовом круге. Груз смерти Мюррея и Джобы, бремя жизни, оборванных душителем, он ощутил их давящую тяжесть. Но вор заметил перемену в противнике, вскинув бедра, он сбросил с себя сега и поднялся. «Надо было использовать шанс, когда он у тебя был!» Навор вытер кровь с лица и бросился в атаку. Сега перехватил кик, провел кросс в грудь Навору и блокировал хук. В ответ на лоу-кик противника он нанес удар коленом, которому не хватило силы. Почувствовав, что у Сега что-то пошло не так, вдохнув запах крови, Навор улыбнулся. Сега ушел от двух джебов, но третий пришелся в нос. Навор наступал снова и снова и, наконец, провел тейкдаун, на который рассчитывал. Сега попытался уйти с пролом, но шестикурсник рванулся вперед и крепко прижал его к брезенту. Сега пропустил удар кулаком в голову. «Что-то надо делать. Двигаться». Сега знал, что сейчас произойдет, но силы ушли, и он не мог даже пошевелиться. Нога Навора обрушилась ему на голову, и свет погас. «Не хочу», — пожаловался Сэм, пиная морскую ракушку, застрявшую в волнах прибоя. «Ты должен, Сэм», — сказал Сега, стряхивая черный песок с густых волос брата. «Фармер рассердится, если ты этого не сделаешь. Я уже не говорю о Сайлосе». «Но...» — по веснушечатому лицу Сэма скользнула, растянув рассеченную губу, капризная гримаса. «Он уже побил меня вчера. Я ничего не могу с ним сделать». «Понимаю». Сега вздохнул, глядя на мерцающую дорожку, уходящую к далекому горизонту. Появившаяся ниоткуда Ари лизнула загорелые ноги мальчика. «Вы оба лучше меня», — сказал Сэм и, опустившись на колени, потрепал собаку по голове. «Вы не понимаете. Вы не знаете, каково это, когда всегда проигрываешь». Младший брат был прав. С тех пор, как они начали тренироваться на острове под руководством фармера, одна и та же сцена повторялась изо дня в день. Сайлос неизменно одерживал верх, почти в точности копируя безупречную технику мастера. К тому же у старшего брата явно проявлялась склонность к жестокости. Нанося болезненный удар, Сайлос всегда ухмылялся. Сега совсем немного уступал Сайлосу в мастерстве, но догнать его не мог, как ни старался. Он владел техникой, умел предугадывать ходы старшего брата, но остановить его не успевал. Сэм же всегда был самым слабым, и дело не в том, что он не старался. Как и старшим братьям, упорство ему было не занимать, и сражался он со свирепостью загнанного в угол мангуста. Не хватало сил и скорости. Сега разделывался с ним быстро и решительно, а Сайлос любил поиграть. «Ну да», — сказал Сега, — «Сайлос и меня побивает. Каждый раз. И врезать-то ему как следует не удается. А с обмишни и говорить не приходится». Морской бриз взъерошил волосы, и Сэм досадливо фыркнул. «Так какой смысл нам драться с ним снова и снова, если каждый раз побеждает он?» «Неужели не понимаешь? Даже проигрывая, мы все равно что-то приобретаем. Осваиваем новые навыки, чтобы в конце концов найти способ победить». Стайка воробьев взмыла, готовясь защищать свое гнездо, и братья подняли головы. В далекой вышине, паря на восходящем, теплом потоке, кружил, высматривая добычу, хищник. «Что ж, сегодня у нас хотя бы есть время для твоего поединка», — сказал Сега, сворачивая на тропинку, ведущую к роще железного дерева. Ари вырвалась вперед и понеслась по берегу к дому фармера. «Ты идешь?» — Сега повернулся к брату. Глаза Сэма загорелись, казалось, он забыл о Сайлосе. «Думаешь, они все еще там?» — спросил он, следуя за Сега. «Должны быть там», — ответил Сега, углубляясь в подлесок. «Хотя местность дикая и всякое могло случиться. Хищные птицы или те большие песчаные ящерицы». «А я думаю, с ними все будет в порядке», — сказал Сэм. Братья поднырнули под низкую ветку и вышли на поляну. Теперь их окружали гигантские деревья, темные стволы вздымались к небу. Пройдя через рощу по опавшей хвое, мальчики остановились у комля самого большого дерева. Увидеть его можно было даже от дома фармера. Зеленая крона возвышалась над лесом. На сучковатом стволе имелась вмятина, как будто кто-то рубанул топором. Сега и Сэм пользовались ею как приступкой, чтобы вскарабкаться выше. Братья забрались на толстую ветвь в 30 футах от земли. «Я не вижу!» — начал Сэм, но Сега приложил палец к губам и указал на сплетение ветвей с узелком из листьев и сучков. В тишине было слышно, как поскрипывают тревожимые ветром ветви. Затем из-за края узелка медленно высунулась фигурка с мохнатой черной головкой, на которой выделялись желтые глаза. В следующий момент крошечная кошка запрыгнула на ветку. «Они здесь!» — восторженно прошептал Сэм. Еще один котенок, уже с серой шерстью, выполз из гнезда и зевнул в упавшем на него луче солнечного света. Серый цапнул за хвост своего черного собрата, а тот повернулся и игриво шлепнул его в ответ. «А если упадут?» — обеспокоенно прошептал Сэм. «Это же высоко!» «Могут и упасть», — тихо ответил Сега. «Но вообще-то они родились здесь, в кроне дерева, и наверняка привыкли балансировать. К тому же за ними присматривает мать». Крупная, с гладкой коричневой шерстью кошка запрыгнула на ветку, где сидели котята. Повернувшись, она настороженно посмотрела на Сэма и Сега, хотя уже успела привыкнуть к их присутствию. Братья наблюдали за феркотами, облюбовавшими это железное дерево уже месяц, с тех пор, как родились детеныши. Выжили только два котенка, и мальчики использовали любую возможность, чтобы сбегать в рощу и понаблюдать за ними. Черный котенок дерзко бросился на братца и откинул его на ветку. Удивительно, но кувыркающийся серый комочек шерсти вернул равновесие и даже принял боевую стойку. «Черный всегда задирает серого», — заметил Сэм. «Он так здорово подрос и такой быстрый». «Но и серый растет», — сказал Сега. «Он многому научился за последнюю неделю. Не отстает от брата». Несмотря на напряженный график тренировок с регулярными поединками, братья с удовольствием наблюдали за соперничеством других, пусть даже и котят. «Надеюсь, они скоро вырастут», — прошептал Сэм. «Может быть, тогда смогут слезть с дерева?» «Но это же их дом», — возразил Сего. «А ты не думаешь, что они захотят остаться?» «Нет», — уверенно ответил Сэм. «Я думаю, они уйдут, как только вырастут. Им нельзя здесь оставаться». Сего чувствовал тепло брата, сидящего рядом с ним на ветке. Чувствовал запах пота, стынущего на веснушечатой коже мальчика. «Если уйдут, я надеюсь, что они уйдут вместе», — сказал Сего. «Это уже пятый перелом носа с тех пор, как ты поступил в лицей», — сказала Ксеналия. Ее маленький спектрал парил над лицом Сего, и тот, лежа, с закрытыми глазами ощущал тепло наблюдателя на своей коже и вдыхал знакомый запах стерильного медицинского отсека. Служительница осторожно нанесла мазь на переносицу. «Естественные механизмы заживления твоего организма в сочетании с этой нанобиотической мазью должны восстановить костную структуру в течение 1-2 дней. За это время твое дыхание придет в норму, так что беспокоиться не о чем». Сега открыл глаза и посмотрел на выходящее на юг окно напротив его койки. Свисающие с рамы сосульки медленно таяли на солнце, вода стекала на 3 этажа вниз. Он представил талые ручейки, бегущие по короткому склону в окружающей цитадель ров. Сега вспомнил, как Мюррей впервые провел его по мостику, как он увидел древние башни-близнецы лицея, округлую гармонию и острогранную валькирию. Здесь его дом. В лицее он нашел друзей, семью. С ними он рос, деля трудности и радости. Здесь он выучил слова своих предков, здесь и каждый день оттачивал боевое мастерство. Несмотря ни на что, даже на то, что это место олицетворяло чудовищную систему, в которой Сега был всего лишь винтиком, лицей по-прежнему оставался для него единственным настоящим домом. Другого он не знал. В сознании Сега это было место вне острова. Думать о длинных тихих лестницах и величественных академических куполах было уютно и отрадно. Сега встретился взглядом с Ксеналией. «Ты сегодня молчалив», — сказала служительница. «Обычно рассказываешь о своих занятиях, о друзьях, о мире Гриваров, с которым я не знакома». «Просто размышляю». «По-моему, вам, Гриварам, не положено этим увлекаться». Губы тронула улыбка. Ксеналия с недавних пор обзавелась этой привычкой, пытаясь шутить. Сега усмехнулся. «Мне и самому иногда кажется, что размышления только все усложняют. Но мир меняется так быстро. Иногда я думаю, что просто не поспеваю за переменами». Меняя повязку на его руке, Ксеналия кивнула. «Я тоже слышала об этих переменах. Вообще-то, я не интересуюсь политикой и событиями в мире, что лежит за пределами медотсека. но на этот раз о них говорят так громко, что не услышать невозможно. Сега стало не по себе от мысли, что армия его брата вторгнется в Эзо и начнет грабить города. Большинству даймё, в том числе Ксенали и служителям, придется бежать. «Ксенали, тебе нужно уходить», — сказал он. «Не раньше, чем я сделаю тебе укол абиссита. Он поможет залечить твои внутренние повреждения. Если немного опоздаю на занятия с новичками, ничего страшного». «Я не это имел в виду». У Сега перехватило дух, когда он представил, что сделает Сайлос с его подругой даймё. «Мой брат наступает, и когда он придет сюда со своими армиями, для даймё пощады не будет». Ксенали на мгновение замерла, внимательно глядя на Сега. «Ты беспокоишься обо мне?» «Да!» — Сега едва не сорвался на крик. «Послушай, если Сайлос сможет пройти через эти ворота, он потребует клятвы верности от каждого гривара. Того, кто ее даст, примут в поток. Тот, кто откажется, будет казнен на месте. Я видел, как это было с Мюрреем». «А если я тоже принесу клятву? У меня нет проблем с лояльностью тому, кто контролирует ресурсы. Для меня важна возможность практиковаться в моей профессии и помогать тем, кто в этом нуждается». Сега покачал головой. «Сайлос не примет твою клятву, Ксенали. Ты даймё. Все здешние служители будут убиты». Ксеналия, похоже, ничуть не испугалась. «Что ж, если с этим ничего нельзя сделать, я приму свою судьбу». «Я не согласен», — прорычал Сега. «Не желаю, чтобы ты отдала жизнь за дело моего брата, и не могу смириться со смертью гриваров, которые не присягнули ему на верность». «Но...» — Ксеналия ненадолго задумалась. «Разве этот новый мир, который создает твой брат, не будет лучше... для тебя. Мир, в котором гривары по-настоящему свободны, не связаны службой даймё, как было на протяжении стольких веков». Сега знал ответ. Лицей стал для него домом, и этот дом нужно защитить, как людей, которых он любит. «Нет, этот мир не станет лучше. Сайлос верит, что, уничтожив даймё, он даст гриварам свободу. На самом же деле он просто заменит старые цепи на новые, которые сам же и выкует. Он не оставляет людям реального выбора». «Может и так», — сказала Ксеналия. «Но есть ли у нас вообще какой-либо выбор? Знаешь ли ты, что твои мысли, намерения и поступки не контролируются тобой? Они просто рождаются. Так костры загораются от молний в лесу». Сега покачал головой. «Меня это не волнует. Меня волнуют люди, находящиеся здесь, в стенах цитадели, мои друзья. Я беспокоюсь за тебя и не допущу, чтобы с тобой что-то случилось». Спектрал отплыл от Сега, и тот почувствовал на себе ее взгляд. Ксеналия подошла совсем близко и нежно провела холодной ладонью по его лбу. «Хорошо, Сего», — сказала она. «Я принимаю твою заботу, при условии, что ты не станешь снова ломать себя». Сега кивнул. «Постараюсь, как всегда. Но ничего не могу обещать, поэтому ты лучше будь здесь, чтобы подлатать меня».